Герман Гессе. Последнее лето Клингзора. Предисловие. Последнее лето своей жизни художник Клингзор, 42 лет, провел в тех южных краях близ Помпабио, Карена и Лугана, которые он и в прежние годы любил и часто посещал. Там родились его последние картины. Те вольные явления переложения мира, те странные, яркие и деревьями, и похожими на растения домами, которые знатоки предпочитают картинам его классического периода. В его палитре было тогда всего несколько красок, очень ярких. Желтый и красный кадмий, зеленая веронезыч, изумрудная, кобальт, фиолетовый кобальт, французская киноварь и герановый лак. Весть о смерти Клингзора ужаснула его друзей поздней осенью. В некоторых его письмах проглядывало предчувствие или желание смерти. Отсюда, наверное, возник слух, будто он покончил с собой. Другие слухи, они ведь всегда пристают к именам, вызывающим споры, не менее беспочвенны, чем этот. Многие утверждают, будто Клингзор уже несколько месяцев страдал душевной болезнью. И один не очень умный искусствовед пытался объяснить поразительную восторженность его последних картин этим мнимым безумием. Больше оснований, чем эта болтовня, имеет богатая анекдотами молва о тяге Клингзора к алкоголю. Такая тяга у него была, и никто не называл ее по имени чистосердечнее, чем он сам. В определенные периоды, и в частности в последние месяцы жизни, он не только испытывал радость от возлияний, но и сознательно искал опьянение, чтобы заглушить свои боли и часто невыносимую тоску. Ли Тайпе, сочинитель очень глубоких застольных песен, был его любимцем, и в хмелю он часто называл самого себя Ли Тайпе, а одного из своих друзей – Ту Фу.